Глава 35. Спустя несколько десятков минут я смотрела на свежие анализы и мысленно костерила себя всеми возможными ругательствами, понимая, что изначально совершила огромную ошибку. Практически все целители оказались бактерией, а значит, являлись источником заразы. Прекрати себя корить. Дил подошел со спины, положил руку мне на поясницу и подбадривающе улыбнулся. Только вот мне было совершенно некогда таять от его ослепительных улыбок. Работы — непочатый край. Я должна была проверить всех, покачала головой. Возможно, множество новых эльфов сейчас лежат в больнице по моей вине. Но ты не знала. Мы сами не знали. Что правда, то правда. Эльфы больше меня должны быть заинтересованы в благополучном исходе. Так что кончаем дурить и начинаем думать головой. Вызови мне ваших женщин, сначала беременную, потом двух других. Узнай, как дела у Радемира и есть ли реакция у кого-то из эльфов. И подготовь речь для твоего отца, почему надо отменить все массовые мероприятия на ближайшие недели, заставить эльфов сидеть дома и не общаться. А в случае малейших признаков заболевания сразу же вызывать врача на дом. «На дом?» Не понял меня мужчина, что-то быстро записывая на листке бумаги. «Да. Вызов на дом. У вас что, нет такого?» Дил задумался. «Есть. Просто я никогда не думал об этом», — наконец ответил он. «А теперь стоит. Потому что если мы так и продолжим собирать всех в одном месте, то это может быть опасно. Вдруг эта бактерия мутирует, как и вирус в твоей крови. Что тогда? Меня в самом деле беспокоил этот вопрос. Что буду делать с мутировавшей бактерией, я не знала. Если сейчас ее можно убить простым антибиотиком, то потом. Впрочем, пока что задача стоит — просто ее убить. Все остальное я буду разгребать потом. Понял. Я подумаю, что можно сделать. Супруг улыбнулся. Там уже привели женщин в смотровую. «Пойдешь?» Кивнула. «Да, работа сама себя не сделает». Следующие 5 часов я изучала эльфиек. Двоих, а потом и всех, кто был. Сначала просто на УЗИ, затем решила, что этого мало, и подключила МРТ, взяла все анализы, какие только можно, провела опрос и вывела только то, что они практически ничем не отличаются от людей в плане функций. Ну разве что у них нет менструального цикла. Все происходит несколько иначе. Вызревание яйцеклетки у них не происходит вообще само по себе. Только по желанию будущей матери в организме с помощью магии вызревает одна и уже потом оплодотворяется отцом. Мне такой способ показался странным, но, черт возьми, удобным. Никаких нежеланных детей, никаких проблем с циклом, меньше проблем со здоровьем. Удобно. Ты долго? Заглянул ко мне муж, когда я писала последнюю заметку в блокнот. Пришлось ведь выпросить себе удобную книжечку из моего мира, так как тут не признавалось ничего, кроме книг и отдельных листов бумаги. Даже в школах, по словам Дила, писали на отдельных листах. Уже закончила, пробубнила, зарисовывая внешний вид половых органов местных женщин. Снимки, конечно, есть и в компьютере. Но с их магией я не могу быть уверена, что он будет работать постоянно, так что предпочла перебдеть. Тем более у беременной девушки выяснилась небольшая проблемка. Ребенок запутался в пуповине. Пока еще рано судить о чем-то, но возможность того, что придется кесарить, никогда нельзя исключать. И я должна быть готова. Поставила последний штрих и устало встала, подтягиваясь, давая возможность расправиться всем мышцам. По телу тут же прошлась блаженная истома. «Нас ждет отец», — поторопил супруг. Выдохнула, тряхнув головой, понимая, что, возможно, меня позвали не только за тем, чтобы обсудить будущее местной больницы. «Как там Радемир с пациентами?» Спросила по дороге в кабинет к венценосному эльфу. «Хорошо. Никаких указанных тобой проявлений негативных реакций нет. Это отлично. Вечером поставим еще одну дозу. Сейчас нам важно добить гадость. К тому же я побоялась сразу дать большую дозировку. Я напомню тебе, кивнул муж, галантно открывая передо мной двери. Странно. Раньше он так не делал. Я прочитал несколько любовных романов из твоего мира, ответил муж на невысказанный вопрос. Видимо, мой взгляд был слишком выразительным. Мда? Удивилась. Когда успел? Я не видела его с книгой ни разу. Эльфам требуется меньше времени на сон. Я читал, пока ты спала. Вот это еще более удивительно. И сколько же спят эльфы? Мы почти пришли, так что немного притормозили шаг. Я уже могла видеть дверь кабинета местного императора. Около 5 часов в сутки. Нам этого достаточно, чтобы выспаться. А ведь здорово. Мне бы высыпаться за столь короткий срок. А то приходится страдать, замазывать мешки под глазами, если начинается напряженный сезон или на смене не удалось присесть даже на 15 минуточек. Впрочем, комментировать я не стала, а то сгорю от зависти сразу же. Вместо этого просто толкнула дверь в кабинет и мирандила. Звали? Политесы разводить я не умею. Да, звал, вежливо кивнул ушастый, указывая нам на 2 удобно стоящих лицом к письменному столу кресла. Мы с Дилом присели. Я бы хотел обсудить ваши перспективы. Наши как семейные ячейки или больницы? Уточнила, устраиваясь удобнее. Еще бы кофе-чашечку, вообще была бы красота. Но у них с приличным кофе проблемы. Обе эти сферы. И Мирандил улыбнулся, пододвигая ко мне небольшую папочку. Посмотрите. Я взяла предложенное в руки. Открыла. И глупо уставилась на потрясающе красивый замок, перевитый лианами цветов, облагороженный парк с прудом и кувшинками. Все это было изображено на холсте с использованием красок, но до чего правдоподобно. Залюбовалась. Этот замок может стать вашим домом и постоянным местом больницы. Так у вас в мире называют дома для целителей? Кивнула, все еще любуясь детализированной картинкой. Всегда любила искусство. А все эти крохотные мазки, солнечные блики, цветы. Художник явно мастер своего дела. Так вот, о чем я. Громко начал и Мирандил, явно пытаясь отвлечь меня от рисунка, но слушать я его могу и так. Пусть болтает. А вот рассматривать приходится со всем вниманием. Я хочу, чтобы этот замок стал вашим семейным домом и больницей. Здорово, снова кивнула, наконец отлипая от красоты. Могу взять рисунок? Можете. Император, кажется, был не очень доволен, что я не проявила должного энтузиазма. Но он ведь пока ничего и не предлагал, чтобы я проявляла. Да и к тому же сомневаюсь, что картина передает реальность. Обычно полотна всегда немного украшают действительность. И остается еще много весьма важных вопросов, но об этом потом. Я могу рассчитывать на ваше согласие. И Мирандил прищурился. Странно, но я по-прежнему плохо воспринимала его как правителя. Да и как тут будешь воспринимать, когда эльфы делают такую дурость, как пьют какие-то щепки, чтобы травить детей молоком, или заражают друг друга до эпидемии. Можете, я ведь вышла замуж за вашего сына, значит, согласна. Единственное, у меня есть пара вопросов по существу. Отложила в сторону папку, где кроме документов на передачу собственности не было ничего. Я слушаю. Эльф приосанился. Странно, что Дил помалкивает. Но у них же тут скрытый матриархат, можно сказать. Так что пусть молчит, пока мне это на руку. Но вот если он будет так же молчать, когда речь зайдет о рабочих вопросах, тогда придется дать ему втык как мужу. Где это видано, чтобы все вопросы жена решала? У нас в семье равноправие. Половина проблем не моя. Кто будет прибирать всю эту красоту? Вытирать пыль, мыть полы? Живо заинтересовалась. Я все эти дела могу максимум в крошечной квартирке сделать, и то неохотно. Слуги могут это делать. Уже хорошо. А кто будет кормить всю эту ораву? Уточнила. Дотации на больницу будут напрямую поступать из казны империи. Ага, тоже хорошо. Что насчет сада? Больным требуется территория для прогулок во время восстановления. Нужно будет установить пандусы, придумать системы лифтов, проложить безопасные дорожки. Все сделаем. Заверил меня и Мирандил. Также мне нужны смотровые, операционные, палаты для проживания. Кроме этого, необходим штат персонала. Медбратья и сестры, санитары, врачи других категорий. Я все выдам. Глаз мужика дернулся. Нервный он. Ну тогда ладно, согласилась, обмякая на кресле. Дил, ты там речь готовил про пандемию. Да, тут же подал голос супруг. Отец, нам необходимо прекратить все массовые мероприятия, посадить всех по домам, обеспечив доставку еды и прочего прямо к порогу. Минимизировать контакты эльфов в столице и других городах. Зачем? Ох, но они тут и тугие. Впрочем, если с этим никогда не сталкивался, то и возникают такие глупые вопросы. Чтобы снизить заболеваемость в городах и селах. В случае, если это таки случится, необходимо будет выезжать на дом и лечить там. Все ограничения будут сняты, когда мы победим вашу заразу. Нужно будет привить население или выработается естественный иммунитет. И Мирандил устало потер лоб. Мне надо подумать, как это лучше сделать. Хорошо, что не спорит. С ним вообще гораздо приятнее работать, чем с моим прошлым начальством. Выгоднее, спокойнее.